Я знаю один случай, когда парализованному больному тотчас начали делать обертывание. После второго обертывания больной весь похолодел и посинел. Только сильным согреванием он был спасен от смерти. Потливость ног. Пот на ногах – настоящее несчастье, преследующее меня постоянно. Так жалуются очень многие. «Что же это такое?» – спрашивают они. «Сперва холод в ногах, потом жжение, колики и вечно этот ужасный запах. Это действительно большое несчастье. Но еще больше несчастья причиняет устраненный ножной пот. Я знаю одного господина, которому советовали против ножного пота держать два раза в день ноги в холодной воде. Пот действительно прекратился. Но что же было потом? Тяжкая болезнь сменила потение ног. Да оно так и должно было быть. Если я хочу выгнать лису из логовища, я не должен закрывать ей выхода. Ножной пот – это выделение испорченных соков, заражающих и гноящих сосуды. Отсюда и является этот противный запах. Лучше всего делать обертывание ног полотном, погруженным в отвар сенной трухи или сосновых ветвей. Эти компрессы или обертывания извлекают болезненные соки, укрепляют и исцеляют. В продолжении 10 дней сделать 5-6 таких обертываний. Затем 2 недели ежедневно принимать в течение 10 минут теплую ножную ванну до икр с троекратной переменой и холодным обливанием 1 минута. Для полноты лечения 1 ножное обертывание или 1 ножная ванна еженедельно. Очень полезно против ножного пота ходить босиком по мокрой траве или, по крайней мере, перед сном по комнате. Свежий воздух, действуя на ноги, свободные от носков и ботинок, оказывает превосходное укрепляющее действие. Болезненная потливость. Иногда все тело страдает, как и ноги, болезненной потливостью. Один господин из высших классов общества потел ночью так сильно, что к утру матрац, простыня и подушка становились совершенно мокрыми. Кроме того, несмотря на величайшие предосторожности и укутывания, он зимой постоянно болел катарами. Запах от его одежды чувствовался даже на значительном расстоянии. Быстро излечить такую потливость, конечно, нельзя, так как нужно постепенно укрепить организм, ослабленный беспрерывным потением, и удалить из тела больные соки. Но при известном терпении можно добиться полного излечения, как это и было с нашим больным. Как же надо лечить? 3 раза в неделю испанский плащ. Если днем некогда, можно надевать его ночью вместо ночной рубахи часа на 1,5-2. 2-3 раза в неделю полное обмывание. Если больной страдает бессонницей, то полезно производить их 2 раза ночью, встав с постели. Во время потения обмывание нужно производить сильно, но быстро, и потом, не вытираясь, укрыться хорошенько и лечь. Кровать не должна стоять в очень холодной комнате. Начинать лечение следует всегда с испанского плаща. Хорошо даже после выздоровления применять испанский плащ 1 раз в неделю, как и полное обливание. Не надо пугаться несколько неприятного начала. Как визжит и барахтается собачонка, когда ее в первый раз бросают в воду. А потом она выучивается отлично плавать и с охотой бросается в воду. Обильное потение. Часто встречаются люди, которые легко и быстро потеют даже при самом незначительном напряжении. Поэтому они, не говоря уже о постоянном утомлении, легко подвержены всякого рода катарам, простудам, воспалениям и так далее. Один чиновник жаловался, что он нездоров, страдает затрудненным дыханием. Врачи нашли, что у него болезнь печени и почек. Но хуже всего то, что я совсем не переношу лекарств. Меня рвет от каждой ложки. «Лучше всего, а не хуже», — прервал я этого господина, болезнь которого я уже угадал по зловонному поту.